дабы сделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразичная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем. Так что Отец Небесный не враг человеку. Он свои определения, справедливость есть справедливость, и Бог справедливый ко всем. И к дьяволу тоже. Делает человек зло, Бог долго терпит, а дьявол клевещет. Ты смотри, что делает. Ну что ж, заработал, займи его. И занимай, потому что заработал. Мы сегодня часто, когда молимся, и вы знаете, основная работа, и это не наша выдумка, не выдумка, значит, людей, христиан последнего времени. Об этом написано, что дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. Вы помните? Спасение в прощении грехов, соделанных прежде. Так Господь говорил, когда посылал Иоанна Крестителя. Обратить сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, предоставить Господу народ приготовленный. И одно из условий – дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. И мы тут часто наблюдаем, если где-то спрятан грех, который человек скрывает или иногда даже не знает, мы начинаем молиться, а дьявол не уходит, а говорит, имеет легальные основания жить. Да, заработанные. А оно не разрушено. Что-то неизвестно было. И он никогда не уйдет. Особенно, если люди не признаются, прячут грех. Прячут грех, значит, закрывают своих демонов. И как он подчинится моему повелению, выйди вон, когда он живет, а его хозяин его прячет. Говорит, у меня этого нету. И не было, и знать не знаю ничего. Я помню, когда-то не слушал, я могу говорить об этом, потому что я не называю имен, да это было не в нашей церкви. Пошел брат исповедаться, что за одно, что другого идет. Пьешь? Не пью. Стали опять молиться, опять. Пьешь? Я не знаю, наверное, его морочили полчаса, а после признался. Ну да, иногда вот сын приезжает и немножко выпиваю. Как вы ему поможете, если он прячет того, кто его в плену держит? Вы поняли меня хорошо, о чем я веду речь? Ну, как ему поможешь, когда он не раскрывается? Я хочу ворваться, найти, вытащить, а он упирает, говорит, не трогай, не заходи сюда. Я не хочу, чтобы тайники знал мои. Потому ничего не получается в таком случае. Поэтому здесь Писание говорит, что Христос совершил спасение по предвечному определению. Отец его для этого послал. И уже сегодня, уже я опять повторяю старую мысль, мне сегодня и вам очень трудно понять, как Бог наперед мог знать, сколько я грехов сделаю. Он же у меня свободной воли не отнял. Я могу делать, могу не делать. Могу идти, могу не идти. Но он настолько совершеннейший в знании, что он знал наперед, и уже там, на Голгофском кресте, умер за все мои грехи. И когда я сегодня согрешаю, то я знаю, если я покаюсь, если буду к Голгофскому кресту, то уже этот грех давно уничтожен Господом. И я верой отдаю, я свободен. А когда я не отдаю и делаю его, то как тогда Бог может дать свободу? Как Бог тогда может освободить? Вы понимаете, о чем я веду речь? Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня еще увидели в этом предвечном определении – Это спасение человечества от греха. Бог наперед видел. Говорят, а почему он не предупредил, не сделал? Я об этом когда-то говорил и не хочу повторяться. Видел, что будет так. Говорят, ну я же видел, зачем допустил? Допустил для того, чтобы больше никогда так не было. Человек был сотворен безгрешный, но стопроцентной святости Божией у него не было. В том числе и у дьявола, а в прошлом помазанного херувима, который носил имя Люцифера, лучезарный. И он был святость, но не Божья стопроцентная. И он согрешил. То сегодня Бог попустил людей, они признали свою несостоятельность. И это было в течение длительного времени, это было. Сначала говорили, мне не в чем каяться, я сам еще сделаю. Я не такой глупый, как тот Иван, который рядом со мной живет. Я могу вовремя остановиться. Когда не смог остановиться, ему начали советовать, там где-то полечиться, он лечился и то же самое. Кодировал еще и то же самое. И никто помочь не мог. И тогда пришел Бог и сказал, Господи, все. Никакой у меня святости нет, я ни на что не способен. И когда человек отказывается и называет вещи своими именами, что он не способен жить чисто и свято, тогда Бог дает ему свою стопроцентную святость. Даже не святость у помазанного херувима, у него не было стопроцентной святости. Если бы она была стопроцентной, он не согрешил бы. И Бог сегодня делает милость людьми. Через то, что попускает ходить своими путями, человек, познав, что у него не может он жить чисто и свято, не способен это делать, не защищается, что мне никто не надо больше, а идет и говорит, Господь, все. Все, что было, все мои усилия напрасные, я ничего не добился, прости меня. И тогда Бог его прощает, и наделять своей стопроцентной святостью. Так что слава и благодарение Богу. А такой человек никогда не согрешит уже. В вечности я имею в виду. На земле, да. Потому что мы живем во плоти, как я уже говорил, вы читали. Который ожидает искупления своего. Который живет закон противоборству закону ума. Так написано. Павел говорит, знаю, что не живет во мне, то есть в членах моих ничего доброго. А уже когда человек пройдет путь свой и уверен в голгофскую жертву Христа, надежда на святость Христову перейдет, переступит порог временной жизни, оказывается в вечности, то вечность никогда не согрешит. У него стопроцентная святость Божия, которую Христос покрыл его. Я мог бы не отвечать на этот вопрос, но раз уже, ну, в следующий раз уже не буду говорить на эту тему. Почему Бог допустил? Если бы не допустил, то каждый день это висело бы над человечеством. А так вот допустил, раз навсегда перережет все, и уже даже ангелы не будут управлять. Христос через церковь, подчинившись Отцу. И уже не будет того, что случилось в первое время, когда помазанный херувим Люцифер соблазнил, увлек третью часть ангелов, и они сегодня творят здесь только беззаконие под их влиянием. То есть, Бог предусмотрел все, за что благодарение Богу. Хотя нам сегодня не сладко приходится. Нелегко и просто дается, что легко говорить, но я понимаю, мне легко говорить, но я тоже воплотить тоже не сладко приходится. Поэтому я могу говорить об этом. И мы вообще живем и знаем, что такое быть христианином. Это не значит, как сыр в масле кататься, тебе будет неизвестно что, как учат многие люди. Трудно, тяжело. А потому Писание говорит, что многими скорбями надлежит вам войти куда? В Царство Небесное, в вечные обители, в святую вечность. Бог эту шлифовку совершает сегодня. По предвечному определению – которые Он, то есть Отец, исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. То есть во Христе Иисусе через Христа спас нас и оправдал, и покрыл. В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. О, Павел говорил, через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Помните, я еще раз напоминаю. Через Него. Настолько святость Божья велика, что ни один из нас, людей, не смог бы иметь доступ к Отцу. Как только через Христа и во Христе. А как через Христа проходит наша молитва, Отец, вот это наш через кровь Христа, которая покрывает грехи, мы имеем доступ к Отцу. И Христос говорил, придет время, когда будете просить во имя Мое Отца, и получите. Будете просить во имя Мое. Без Него, если мы еще 100 лет будем жить на земле, и 100 лет будем верующие, то без Него мы не имеем доступа к Отцу. Мы не способны на это. Поэтому я еще обращаю внимание сегодня. Почему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Вы знаете, как интересно, здесь апостол Павел говорит. Узник в Господе. Он говорит, ради вас. Почему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Они переживали, когда видели, что происходило с апостолом Павлом. В тюрьме оказался и так далее, и били. Говорят, ради вас это ваша слава. Вы знаете, одно дело служить Богу, когда все хорошо, а другое дело служить Богу, когда тебя бьют, когда тебя запрещают, когда у тебя нет того и другого. Это разные вещи. Это разное положение. Мы сегодня не совсем это понимаем. И я знаю, может быть, таких случаев не очень много, что служили Богу, когда все было хорошо. Как только Бог допустил искушение, бедность, а зачем нам такой Бог? Зачем? Повернулись и ушли. Вот вам проверка. Проверка? Чего служишь? Какая причина? Поэтому я очень хотел бы, как бы с нами в нашей жизни не происходило что-то, время может меняться, кто сегодня переживает скорби, завтра придут времена радости, так написано, что вечером водворяется плач, а на утро что? Радость. А бывает и наоборот. Радость, а потом впереди долина плача. Писание говорит, проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Оказывается, в долине плача есть те источники, которых никогда не бывает на долинах радости. А Бог хочет, чтобы мы еще сегодня не испытали. Когда мы только находимся в радости, никогда не испытаем радости избавления. Ты окружаешь меня радостями избавления. Помните это место Писания? Радостью утешения. Это те радости, которые мы откапываем и которыми пользуемся в трудные времена. И я думаю, вы это испытали, что Бог как-то по-особенному бывает близок в честные для нас времена. –